Глава третья. Новый день начался с того, что меня опять разбудили ранним утром. Как бы это ни вошло в привычку, совсем своего барона не ценит. Спать полезно для здоровья. «Крис, там прибыли старосты твоих новых деревень», — произнес разбудивший меня Ким. «И чего им нужно?» — позевывая сонным голосом, спросил я. «Хотят подтвердить присягу и выслушать приказания». «Новые бароны частенько любят раздавать приказания, показывая свою власть», — хмыкнул он. «Ладно, скоро буду. Пусть их пока проводят в главный зал. Ничего страшного, если они подождут немного». Вздохнул я, начиная вставать с кровати. Особо сильно я не спешил. В конце концов, барон я или кто? Сами виноваты, что так рано заявились. Так что, умывшись, одевшись, я первым делом отправился на завтрак. А лишь потом в главный зал. Зайдя внутрь, передо мной предстало 8 мужиков, ожидающих аудиенции и тут же склонившихся, едва увидя меня. Похоже, про то, как я выгляжу, они уже успели узнать. Я прошел вперед и уселся на массивное кресло, заменяющее мне трон. «Итак, вы явились сюда, чтобы принести мне клятву верности от имени ваших деревень?» Первым делом спросил я. «Да, господин». Тут же склонились они и поспешили хором произнести. «Моя деревня подтверждает ваше право владения и переходит под вашу власть». «Это хорошо. Вы, наверное, думаете, что из-за смены барона вам следует ожидать поднятия налогов или новые обязанности. Но это не так. Ничего в вашей жизни не изменится». Удовлетворенно кивнул я. Раздались еле слышные облегченные вздохи с их стороны. «Хотя есть кое-что, что я хотел бы поменять. Вспомнил я одну из своих идей». На этих словах они насторожились. «Что же господин желает изменить?» Высказался самый пожилой из них. И, похоже, самый уважаемый, раз решил говорить от имени всех. «Это по поводу вашей обязательной отработки на баронских полях. Я отменяю ее», — улыбнулся я. От этой фразы все только сильнее нахмурились. Их реакция вполне понятна. Звучало это слишком хорошо, а значит, за этой фразой должно последовать что-то более негативное. Если владетель земли освободил их от одной работы, значит, даст другую и, скорее всего, более неприятную. Их понять вполне можно. Ожидать чего-то хорошего от нового барона вряд ли можно. «Будет другой налог вместо него?» – недоверчиво спросил староста. «Другого налога взамен не будет. Но есть у меня к вам предложение. Так как поля эти теперь не будут обрабатываться, то они остаются свободными». И я предлагаю любому крестьянину взять часть в аренду. Все, что прошу за это половина урожая с арендованного поля. Высказал я свое предложение. Это заманчивое предложение. Но не может же быть все так просто, уточнил староста. Похоже, к такой щедрости барона они отнеслись весьма скептически. Все так и есть. Чем лучше урожай у вас выйдет, тем больше я получу. «Думаю, это вполне честно. Распределением участков земли займетесь вы сами. Для проверок, не обманули ли вы меня, мы найдем специальных людей». Более серьезным тоном произнес я. «Если все так, то благодарствуем, господин. Думаю, многие захотят начать обрабатывать дополнительные поля за половину урожая, особенно молодые семьи, у которых еще нет своего хозяйства. Да и многие другие на такое дело согласятся... Особенно, если детей у человека много, которые могли бы этим полем заняться». Поклонились они вместе, осознав свою выгоду. «И да, если вдруг не будет возможности достать семян для засева или инструменты, то я готов дать разумную суду под будущий урожай». Решил я добавить, догадываясь, что их возможностей может и не хватить. А оставлять поля простаивать пустыми только из-за того, что у крестьян нет денег, чтобы их засеять, мне совсем не хочется. «Благодарим еще раз, господин барон!» Вновь склонились они. «Можете быть свободны». Продолжая благодарить, они спиной вперед направились на выход. «Крис, зачем ты отменил отработку на полях? Ведь с отработкой получаешь весь урожай с полей. А так лишь только половину?» Удивленно спросил Ред, когда старосты покинули нас. «Вот ты, Артур, когда работаешь бесплатно, сильно стараешься?» «Особенно если результат твоего труда достанется другому человеку, не особо тобой любимому», — ухмыльнулся я. «Нет, конечно. Тут главное создать видимость работы, «Зачем мне стараться, если я от этого ничего не получу, а только силы потрачу?» Тут же ответил он. «Вот и с крестьянами то же самое. Им нет резона стараться на моих полях при отработке повинности. А вот если урожай с этого получат они, пусть даже половину, тогда совсем другое дело. И чем больше они сделают, тем лучше урожай получат. К тому же это дополнительный заработок, который потом они смогут потратить тут же в баронстве. И я получу с этого налог. Чем богаче крестьяне, тем богаче буду становиться и я», — объяснил я ему. «Хм, идея интересная. Но я, пожалуй, так рисковать не буду. Вот посмотрю, как у тебя пойдет, а там решу», — усмехнулся он. «Это твой выбор», — кивнул я. «Если подумать, то, возможно, это действительно риск. Но попробовать никто не мешает. А моя интуиция говорит, что это будет выгодно. К тому же, если план не выгорит, то можно вернуть все к старому варианту. Теперь все зависит от самих крестьян. Шанс заработать я им дал, а воспользуются они им или нет, решать не мне». «Ким, может, нам стоит посетить бывших воинов Кельцера?» – спросил я. «Это было бы неплохо. Они уже достаточно промариновались, чтобы выслушать твое предложение», – кивнул он. Все они собрались недалеко от замка, под охраной нашего отряда. Впрочем, охрана это можно было назвать с натяжкой. Если кто-то хотел уйти, то ему совершенно не мешали это сделать. Стража тут присутствовала, скорее, на всякий случай, если вдруг кто-то захочет взбаламутить эту толпу. Пойти отомстить или же захватить замок. Люди разные бывают. А мнение толпы переменчиво, так что подстраховаться стоило. Представшие передо мной люди представляли весьма противоречивое зрелище. Конечно, чувствовалось, что они уже не новички, но вот их обмундирование сильно отличалось друг от друга. Похоже, про стандартизацию тут не слышали, и одеты были кто во что гораст. С одной стороны, я понимаю Кельцера, он, по-видимому, снаряжал их тем, что есть, возможно, и трофейным снаряжением. С другой, смотрится это, конечно, не очень. Хотя мне в первое время наверняка также предстоит обходиться тем, что есть. Но со временем, я надеюсь, удастся ввести единое оснащение и привести их в порядок. Пройдя к импровизированному лагерю, я дождался, когда их всех соберут, и начал свою речь. «Воины, хоть до недавнего времени мы с вами считались врагами, но я не держу на вас зла. Вы все храбро сражались во имя своего господина, но теперь он мертв, и баронство принадлежит мне. Вам же я предлагаю поступить ко мне на службу. На достойных условиях. Никаких гонений и притеснений из-за старой вражды не будет. Это я вам обещаю. Если вы захотите жить мирно, вам не будут мешать», — высказал я свое предложение. От толпы раздался гул перешептываний. «Что насчет офицеров? Их должности сохранятся?» — донесся голос из толпы. «Этого я гарантировать не могу. Офицеры пройдут проверку. И уже после нее будет выбрана их новая должность. Для рядовых же солдат ничего по сути не меняется», — ответил я на этот вопрос. Впрочем, я не сказал им всей правды. Офицеров я действительно готов рассматривать, но высоких должностей им точно в ближайшее время не видать. Там мне нужны доверенные люди больше, чем опытные. Еще велик шанс, что среди них могут быть шпионы или желающие мести мне люди. Все же захват замка не обошелся совсем без жертв. Хотя, если их способности действительно будут стоящими, то должности помощников или младших командиров им будут предоставлены, как возможность в будущем повыситься, доказав свою преданность. Да и оставлять их без присмотра никто не станет. Впрочем, шансы на это невелики. Ведь идет сравнение офицеров провинциальной армии барона с минимальным боевым опытом против ветеранов отряда наемников, регулярно принимающих участие в битвах. И первые сильно проигрывают в этом сравнении. А гул в рядах солдат лишь разрастался. Я постарался прислушаться, и удалось выхватить несколько фраз из обсуждаемого. «Да не стоит оно того. Еще неизвестно, каким будет этот барон. Ты разве не слышал, что он сказал? Для обычных солдат ничего не поменяется. Да какая разница, кто будет бароном? Буду я еще служить под началом этого недомерка. Ты же видел издали их сражения. Он сильный маг, значит, все будет нормально». Похоже, большая часть солдат, как я и ожидал, была не против. Впрочем, некоторые сомневались. но полностью отказывающихся было крайне мало. Похоже, все, кто хотел уйти, давно уже это сделали. Что ж, мое предложение вы услышали. Теперь решение за вами. Оставляю вас на моего военачальника Кима. Он займется вашим распределением. Закончил я, уходя оттуда. «Гад, как я ими сам займусь? Их же просто огромное количество!» Прошептал мне Ким. «Да я и не рассчитывал, что ты лично будешь каждого бойца проверять. Иначе увязнешь тут на несколько дней. Назначь ответственных из своих подчиненных. И отдыхай!» Усмехнулся я. «Ты прав. Непривычно это мне пока что. Командовать такой толпой людей!» Вздохнул он, жестами начав отдавать распоряжение своим подчиненным. «Привыкай. В конце концов, главное даже не твое умение, а умение подобрать правильные кадры, которые смогут выполнять твою работу. Для этого я тебя и брал». Вновь хохотнул я и отправился назад в замок. За моей же спиной начались активные шевеления. Все же многие решили вернуться к знакомой деятельности на знакомом месте. Так что работы у Кима будет еще много. Я же хотел вернуться в замок и потренироваться физически. Давно я уже не проводил спаррингов, как-то времени на это не было. А забывать о физических тренировках совсем не стоило. Хотя я и решил проблему с излишками магии, но это лишь только на территории замка, что меня в корне не устраивает. Не собираюсь я всю жизнь торчать в одном месте. «Артур, не хочешь устроить спарринг без магии?» — спросил я первым делом, найдя молодого капитана наемников. «Хм, я сейчас не особо занят. Так что почему бы и нет?» — кивнул он сам себе и направился следом за мной к тренировочной площадке. В качестве оружия он выбрал со стойки полуторный деревянный меч. Я же тоже решил выбрать меч, но укороченный. Стоит все же соотносить свой рост с длиной клинка. От кинжалов на этот раз пришлось отказаться. Обращению с мечом тоже стоит поучиться. Первым атаковал Артур, стараясь подавить меня грубой силой. Такая стратегия была вполне оправданной, ведь он действительно превосходил меня в этом плане. Но сам я не собирался давать ему ни шанса реализовать свое преимущество, сосредоточившись на скорости. Первый его удар я принял на скользящий блок и, отведя его меч в сторону, атаковал уже сам. Впрочем, как и ожидалось, мой выпад также не достиг цели. «И давно ты тренируешься с мечом?» – постарался я отвлечь его разговором. «Ну, пожалуй, с детства. Но там это было скорее баловство. Настоящие тренировки начались только в Академии магии, а потом они продолжились уже в отряде наемников», — ответил он, продолжая парировать мои удары. «В Академии магии учат сражаться на мечах?» — удивился я и чуть было не попал под его удар. «Конечно, физические упражнения также важны для магов. Хотя первокурсники, конечно же, так не считают», — ухмыльнулся он, по-видимому, вспомнив что-то веселое, связанное с этой темой. Я же решил воспользоваться этим моментом и попытался нанести укол в грудь, обозначая таким образом свою победу. Но, похоже, даже отвлекшись, он не забывал следить за обстановкой и легко отклонился от моей атаки. И тут же атаковал рубящим ударом справа. И тут уже мне пришлось уклоняться. Такие удары трудно парировать. Для меня уклониться намного проще, благодаря моей проработанной ловкости и небольшому размеру тела. Все же маленький рост имеет свои преимущества и недостатки. Больше всего меня удручала длина моих рук, из-за которой для атаки мне приходилось подбираться чуть ли не вплотную. А если учитывать большую длину рук и меча Артура, то сразу становилось понятно, что ему выгоднее держать меня на дистанции, что он и старался делать. Для меня же ближняя дистанция была предпочтительнее. Мы оба это отлично понимали и старались реализовать свои преимущества при любой возможности. Сделав обманный выпад слева, я тут же атаковал справа, но вновь мой удар был заблокирован. Оттолкнув меня, он резко отступил назад, тем самым образовав оптимальную дистанцию для себя, что позволило ему разбить мой блок и тут же кончиком меча упереться в мою грудь. «Сдаюсь», — поднял я руки, признавая свое поражение. «Ты был вполне неплох», — постарался он приободрить меня, опуская свой меч. «Не стоит. Я знаю, что таланта в этом деле у меня нет. Магия для меня предпочтительней». Остановил я его. «Да нет, я правду говорю. Для твоего возраста это действительно неплохо. Тем более чувствуется, что у тебя просто мало опыта. С кинжалами у тебя, конечно, получается получше. Тебе просто стоит продолжать тренировки. К К моменту, когда тебе придется сражаться на мечах, ты уже вырастешь, как мне кажется. Постарался убедить он меня. Будем стараться. В любом случае бросать это дело я не собираюсь. Кивнул я ему. Вот и правильно. А вообще в академии даже многие 15-летние поступающие сражаются хуже тебя. Впрочем, для магов это нормально. Многие из них действительно не видят смысла в стали, когда есть магия. Поэтому особо и не стараются на этом поприще. Вернул он свой меч в стойку. Но ты-то сам явно таким не был. Вернул и я свое временное оружие на место. Эх, не скажи. Я же говорил, что до академии скорее баловался, чем тренировался. Так что, поступив туда, я мало что успел. Но когда мне дали возможность научиться, я, конечно, ее не упустил. Вздохнул он. «Все было настолько плохо?» Спросил я, почувствовав что-то за его вздохом. «Да не то чтобы плохо, но к простолюдинам отношения там не очень хорошее, учитывая, что большинство учеников там из родов потомственных магов. А безродные в большинстве своем там либо слуги этих родов, либо личные ученики магов. Людей, накопивших денег даже на первый год обучения самостоятельно, там весьма немного, поэтому учиться защищаться – это первое, что нужно там делать». Раскрыл он немного правды о происходящем внутри Академии. «Что-то мне аж расхотелось туда поступать», — решил я. «Не все так плохо, как звучит. Тем более ты теперь барон, а это уже не простолюдин. Хотя, конечно, владение в баронствах не особо высоко котируется». Постарался он меня переубедить. «Ладно, хватит говорить о том, что предстоит еще не скоро. Пойдем лучше в столовую, пообедаем», — позвал я его за собой. «Ты не хочешь сейчас поступать в академию?» «Почему? Даже наших трофеев должно хватить, чтобы поступить туда, не говоря уже о доходе баронства», — удивился он. «Не стоит спешить. Сперва нужно закрепиться тут, в баронствах. Иначе стоит тебе их покинуть, и замок моментально перейдет к новому хозяину», — хмыкнул я. «Тут-то прав. Нужно показать свою силу и найти еще союзников, иначе твое предположение действительно окажется правдой». «Я как-то позабыл об этом и собирался уже в ближайший год вернуться в Академию. Но, пожалуй, тебя подожду. К тому же не стоит оставлять отряд, когда я только что стал его капитаном», — решил он. После перерыва на обед мы продолжили наши спарринги. В таком режиме, продолжая тренировки с небольшими перерывами, и прошел сегодняшний день.